Сендрик положил бумагу обратно и тщательно заклеил конверт. Он и теперь знал не больше, чем до прочтения письма, и это обстоятельство очень огорчало его. Он положил конверт на столик в вестибюле и вернулся на кухню пить чай. Когда Сендрик наполнил чашку, то услышал, как открылась входная дверь, и послышались легкие шаги Сьюзен. «Как раз вовремя пришла», — подумал он. «Мне действительно надо быть поосторожнее. Что бы она подумала, если бы пришла раньше на 5 минут?» Он не допил чай и отправился в вестибюль, где и застал Сьюзен, читавшую записку. «А, вот и вы», — сказал он. «Вы сегодня вернулись раньше». Сьюзен бросила на него быстрый взгляд, кивнула головой и взяла конверт, произнеся что-то неопределенное. Потом, видимо, вспомнив о правилах хорошего тона, сказала: «Да, какой замечательный сегодня день, не правда ли, мистер Смит?» Сендрик отметил про себя, с каким беззаботным видом она направилась к лестнице. «Я только что заварил чай, мисс», — предложил он. «Не хотите ли зайти выпить чашечку?» «Я не хочу услышать отказ». «Это так любезно с вашей стороны, мистер Смит, но, к сожалению, я очень тороплюсь», — ответила Сьюзен. «Во всяком случае, спасибо». И она побежала по лестнице, прежде чем Сендрик смог остановить ее. Войдя в свою комнату, Сьюзен села на кровать и несколько раз перечитала послание Джосса. Это послание означало, что ей следовало обратиться в агентство Фрезби. «Они, видимо, найдут для меня должность в клубе «Золотая лилия», — с некоторым страхом и опасением подумала Сьюзен. Она сунула письмо в сумочку. Делая это, она вдруг вспомнила мужчину в черной рубашке и визгливый женский голос. «Должна ли она все-таки идти туда?» — спрашивала она себя. «Или же должна постараться забыть всю эту историю о Кестере Вайдемане и его брате и Джосе?» «Нет, теперь это было слишком поздно. Она не может сделать и этого, теперь она слишком много узнала. К тому же существовало очень мало девушек, способных выполнить подобную работу. В конце концов, ведь она зависела только от самой себя, а это что-нибудь дозначило». Она встала и посмотрела на себя в зеркало. Сьюзен была красивой девушкой, блондинка с большими голубыми глазами и прекрасным цветом лица. Когда она улыбалась, на ее щеках появлялись такие очаровательные ямочки, что невольно вызывали ответную улыбку. Зубы у нее были мелкие, ровные и очень белые. Сьюзен посмотрела на себя и решила, что слишком хорошо одета для того, чтобы посетить агентство Фрезби, и подумала, что будет лучше надеть простое темное платье, маленькую темно-синюю шапочку и замшевые туфли на низком каблуке. Сделав все это, она вихрем пронеслась по лестнице, прежде чем Сендрик заметил ее уход. Агентство Фрезби находилось в маленьком грязном переулке, выходящем на Пикадилли. Оно было расположено на 3-м этаже дома, без лифта. Сьюзен с бьющимся сердцем поднялась по лестнице. На 1-м этаже находилась контора тотализаторов, и, проходя мимо двери, она услышала телефонные звонки и мужские голоса, спорящие о чем-то. Кабинеты 3-го этажа были пусты, а коридор весь в пыли. Она толкнула дверь, на которой было написано «Справки». Ну и это помещение тоже оказалось пустым. Это была маленькая комната, в которой стоял один стол и стул. На столе, рядом с телефонным справочником, высилась ваза с искусственными цветами и полная окурков пепельница. В комнате пахло табаком, затхлостью и грязью. Сьюзен некоторое время подождала, а затем продолжила свои исследования. Она открыла другую дверь и увидела в следующей комнате худого пожилого человека в поношенном коричневом костюме, вопросительно смотревшего на нее. Он сидел за письменным столом, перед ним стояла чашка с чаем, на листе бумаги лежал маленький кусочек хлеба. Он медленно жевал, и крошки висели на его усах, пожелтевших от никотина. «Простите меня», — робко сказал Сьюзен, — «я думала, что и здесь никого нет». Худой незнакомец проворчал: «Не рассчитывайте на чай». Он взял кусок хлеба своими грязными пальцами и отправил его в рот. «У меня нет другой чашки. Интересно было бы знать, почему посетители так часто приходят сюда во время чаепития?» Сьюзен с трудом удержалась от смеха. В этом человеке было что-то трагикомическое. Воротник его пиджака потерся, и рубашка была не первой свежести. Крошки на усах делали его смешным, и вместе с тем в нем было что-то печальное, остатки достоинства, мало гармонировавшего с этой грязной запущенной комнатой и поношенной одеждой. — «Я совсем не жажду чая», — Сьюзен вошла в комнату. — «Я хотела бы получить работу». Старательно скатав хлебный шарик, он отправил ее в рот. — «Работу?» — прошамкал он. — «Какую работу?» — «Я хотела бы получить работу в клубе «Золотая лилия», — ответила Сьюзен, уверенная, что пришла по адресу. Этот человек, возможно, и был мистером Фрезби, но не имел никаких служащих и, вероятнее всего, сам нуждался в работе. — «О, — произнес мистер Фрезби ворчливым тоном, помешивая ложечкой в чашке. — «Это уже совсем другая история», — произнес он, разглядывая Сьюзен. — «В самом деле?» — спросила Сьюзен, переминаясь с ноги на ногу. Ей было неприятно так стоять перед ним посредине комнаты. — «Могу ли я сесть?» — «Да, я думаю», — ответил мистер Фрезби, — «но не требуйте чаю». Вспомнив, что уже говорил это, добавил с некоторым юмором: — «Во всяком случае, он не стоит того, чтобы его пили». Сьюзен взяла стул. — «Может быть, вы меня не поняли?» — торопливо продолжала она. — «Мистер Краффорд сказал мне, чтобы я пришла к вам». — «Я знаю об этом». И мистер Фрезби посмотрел на нее. Она ясно видела, что он смотрит на нее с каким-то странным выражением лица, и почувствовала легкое сердцебиение. Его бледные, совсем невыразительные глаза, казалось, раздевали ее. Она неожиданно почувствовала, что краснеет и что ее наполняет гнев. — «Если вам нечего сказать мне, то я не стану отнимать у вас время», — сердито произнесла она. Мистер Фрезби медленно тянул свой чай. — «Кто это вам сказал, что мне нечего вам сказать? Мне нужно злиться». Сьюзен промолчала. Враждебно глядя на старика, она ждала продолжения. Чай, казалось, подкрепил мистера Фрезби. Он начинал понемногу оттаивать, и с него словно спало напряжение. Он откинулся на стуле назад, и его худое лицо подобрело. — «Вот какая хорошая рекомендация!» — неожиданно заговорил он совсем иным тоном. — «Подумать только! Послать ко мне такую красивую женщину!» — «Кто это?» — Сьюзен не понравилось такое вступление мистера Фрезби. — «Молодой Джосс!» — ответил он, засунув кончик усов себе в рот. — «Это просто демон! Как это вы познакомились с ним?» «Я предпочитаю не говорить об этом», — последовал на это ледяной ответ Сьюзен. Зазвонил телефон, и Фрезби бросил на аппарат подозрительный взгляд. Потом, несколько помедлив, снял трубку. «Алло?» У звонившего был мужской голос, и Сьюзен показалось, что это Джосс. Она бросила взгляд на мистера Фрезби и заметила, что он сразу стал каким-то очень старым и усталым. «Да?» — говорил он. «Это очень хорошо. Да, я понимаю. Не заводитесь. Вы же отлично понимаете, что я хочу сказать». «Нет, нет. Ну, конечно». Он послушал еще немного и повесил трубку. «Это был Джосс», — сообщил он устало. Сьюзен увидела у него на лбу капли пота. «Это сущий демон. Остерегайтесь его. Он, видите ли, полагал, что я недостаточно вежлив с вами. Он ошибается, не правда ли, мисс? Я ведь ничего оскорбительного вам не сказал».